Глава 21. ВДНХ. Ратмир во все глаза смотрел по сторонам. Круто здесь. Я оглянулась, но ничего особенного не увидела. Цветы на клумбах еще не высадили, чтобы они не замерзли. Деревья толком не распустились. Было прохладно и сумрачно, несмотря на белый день. «Надо летом приходить, когда фонтаны работают», — заметила я. «И в Царицыно тоже. Обычно в конце апреля включают, но в этом году из-за холодов задерживаются». «У нас давно тепло». «Давно?» «Да, уже месяц». «Завидую. А у нас, как видишь, все еще зима. И это в начале мая». «Скоро и у вас потеплеет», — пообещал Ратмир. Угол вращения Земли не изменился. «А это что, колесо обозрения?» «Самое большое в Европе», — похвасталась я, словно лично его построила. «Пойдем покатаемся», — загорелся он. «В такую пасмурную погоду смысла нет. Ничего не увидим». «А ты уже каталась?» «Да, но могу и еще разок». Я чувствовала, что мы говорим не о том, но никак не могла перейти к теме, которая меня по-настоящему интересовала. Ратмир, кажется, тоже. Мы скрывались за разговорами о природе и погоде, будто опасаясь того, что могло прозвучать дальше. Я решилась первой. Несколько дней назад прилетел, а на ВДНХ до сих пор не побывал? Через дорогу от гостиницы? Не до того было. Чем же ты так занят? Я на кастинг приехал. Настала моя очередь впадать в ступор. На кастинг? Ага, в Останкино. Останкино? Ну да. Слышала про телецентр? Здесь недалеко, пара остановок на трамвае. На монорельсе еще можно доехать. Он перебил самого себя. Да что я рассказываю? Кто из нас в Москве живет? Я медленно кивнула. Слышала. А что за кастинг? Куда? В одно телешоу. Реалити на выживание, где надо тараканов есть? Ратмир хмыкнул. Почти. Для молодых актеров. А выигрыш какой? Съемки в сериале. В массовке? Он усмехнулся. В массовке и так сняться можно. Без всякого шоу. Заходишь на сайт, подаешь заявку. Я машинально стянула перчатку и потерла лоб рукой. Подожди. Но Ратмир не дал мне договорить. Это что, перелом? Я проследила за его взглядом и поняла, что он смотрит на мое забинтованное запястье полными паники глазами. Очень хотелось подтвердить его предположение, но пора было завязывать с враньем. «Нет, просто ушиб. Это не гипс, а фиксирующая повязка. Когда я руку ломала, то ее на перевязи заставляли держать. Мама мне свой платок давала». «Женя!» — Ратмир резко остановился и повернулся ко мне. «Скажи сразу, что с тобой? Это он еще не знает, что я телефон утопила. Пожалуй, не буду пока рассказывать». «Да больше ничего. Руку ушибло и подбородок, но зашивать не стали, на этом месте кожи не хватает, чтобы края стянуть, поэтому специальным пластырем заклеили. И нос поцарапало, но он почти зажил. Поэтому весь в зеленке». «Весь?» Я вытащила телефон и включила селфи-камеру, торопясь посмотреть на себя. Он прав, ужасная зеленка проступила даже сквозь несколько слоев тонального крема. «Ну, извини, профессиональный грим делать не умею». «Я тоже. Но синяк, если что, смогу замазать, так что никто даже не догадается». «Уже приходилось?» «Ага, могу тебя научить». «Спасибо, не надо». «Как же не надо, если ты все время падаешь?» «Почему все время-то?» — возмутилась я. «Первый раз». «А руку кто ломал?» «Это давно было, и тогда я ниоткуда не падала». «Ладно, потом расскажешь». Ратмир, кажется, понял, что эта тема не доставляет мне большого удовольствия. Я огляделся. «Хочешь кофе?» «Подожди с кофе», — остановила я. «Мы что-то важное обсуждали, а ты меня отвлек со своим переломом». «Это ты со своим переломом». «Нет у меня никакого перелома». «Ага, рассказывай». «Разве что в голове. Ты мне весь мозг сломал». «Да, я такой, я могу». «Напомни, зачем я с тобой связалась?» «Я умный, красивый и талантливый». «И очень скромный». «А это актеру ни к чему». «Точно», — вспомнила я. «Мы про кастинг говорили и шоу с тараканами». «Вот же тебя на тараканах заклинило». «Может быть, это не шутка». «Все может быть». «Если не в массовке, где съемки можно выиграть?» — поинтересовалась я. «В главной роли, конечно». «А что за сериал?» про подростковые банды 80-х или 90-х. После слова «пацана» эта тема в моде. Смотрела? Я медленно кивнула. «А кому нужно шоу?» — не поняла я. «Не проще кастинг провести, и все?» «Не проще. Это дополнительный пиар-проекту на самом раннем этапе», — пояснил он. «Плюс телешоу — отдельный источник контента». «Кто сейчас телевизор смотрит?» — удивилась я. «Много кто. Если ты не в курсе, то за пределами Москвы тоже продолжается жизнь». «И там все смотрят телевизор?» «Ага». «Мир», — я, наконец, сформулировала то, что с самого начала не давало мне покоя. «А зачем ты приехал на кастинг?» «Как зачем? Попробовать пройти в шоу и в перспективе роль в сериале получить». «Это понятно», — кивнула я. «Но ты же рассказывал, что не хочешь быть актером, а собираешься на медицинский факультет поступать». Ратмир не спешил отвечать. Сосредоточенно изучая взглядом киоск с загадочной вывеской «Трдельники». «Ладно», — наконец нехотя проговорил он. «Ты меня подловила». «Я согласился приехать на кастинг». «Согласился?» — зацепилась я. «А тебя кто-то уговаривал?» «Ну да, родители. Типа, если у них не получилось в кино пробиться, я должен попробовать». «Типичная ошибка взрослых — попытаться компенсировать собственные неудачи через детей». Сама догадалась. «У одного блогера слышала». «Актрисы?» «Нет, другого». «Что-то ты слишком много блогеров смотришь». «А ты?» «А я нет». «Если пройдешь кастинг и будешь участвовать в шоу, тебе самому придется блог вести». «Надеюсь, не придется». «Ты не договорил, почему согласился». «Ты меня перебила». «Извини, продолжай». «Я согласился приехать на кастинг, и если повезет, участвовать в этом шоу, чтобы быть поближе к тебе», — признался Ратмир. Я потрясенно молчала, а он продолжал. «Думал, ты обрадуешься. У нас целая неделя будет, а потом, если пройду, еще куча времени». «Когда съемки?» «Летом». «А результаты когда скажут?» «Если заинтересуются, то сами свяжутся». «Так кастинг закончился?» «Да, сегодня последний день был. У нас на завтра билеты, ты меня буквально чудом застала». «Последний день?» — растерялась я. «Ты уже уезжаешь? А говорил, что на неделю?» «Не получается на неделю. Родителей в театр выдернули на замену». «Как это?» «Если кто-то из актеров заболевает, срочно вызывают дублера из второго состава». «А если и он заболеет?» — допытывалась я. «Или второго состава нет?» «Тогда спектакль заменяют или совсем снимают, но это невыгодно, билеты приходится возвращать». «А тебе надо на замену?» «Мне нет». «Тогда, может, останешься?» — с надеждой предположила я. «Билет на самолет поменяешь, а разрешение жить в гостинице тебе родители дадут». «Зачем? Ты же меня видеть не хотела». «Я объяснила, почему». Ратмир остановился и повернулся ко мне. «Жень, серьезно? Думала, что меня интересует только твоя внешность. Неужели ты обо мне такого плохого мнения?» «Не знаю, считается, мужчины любят глазами», — смешалась я. Блогер сказал. «Ага». «Жень, завязывай с ними, а то еще чему-нибудь не тому научат». «Ты окончательно перешел на Женю? Я больше не кот?» «Посмотрим на твое поведение». «И на твое. Предложение кофе еще в силе?» Ратмир оглянулся на киоск. «И трдельников. Должны же мы узнать, что это такое». Загадочные трдельники оказались широкими трубочками из хрустящего теста, покрытыми изнутри шоколадной пастой, а снаружи посыпанными сахаром и корицей. Не отходя далеко от киоска, мы устроились за высоким круглым столиком на одной ножке и поставили на него стаканчики с кофе. Я очень старалась есть аккуратно, но коварный трдельник оправдывал свое странное название и крошился в салфетке. Ратмир, на удивление, быстро справился со своим и теперь спокойно попивал кофе, наблюдая за мной с насмешливой улыбкой. «Что ты на меня так смотришь?» — не выдержала я. «У тебя нос испачкался». «Я же сказала, это зеленка!» «Я...» — он потянулся через стол, и прежде чем я успела опомниться, чмокнул меня в нос. «Шоколад!» «Ты что делаешь?» — ошарашенно пробормотала я. «Выполняю свое обещание». «К Какое еще?» Ратмир не дал мне договорить, поцеловав уже по-настоящему. «Кот, ты такая смешная!» — улыбнулся он, оторвавшись от моих губ. «А ты? А ты?» Я задыхалась, мне не хватало воздуха и слов. «Это все из-за зеленки?» Ратмир покачал головой. «Нет, из-за сахара с корицей».